Глава пятая. Утро добрым не бывает. Когда я разлепила глаза, то первое, о чем подумала, где мое зеркало. Однако, кроме белого потолка и стен, ничего не обнаружила. В голове что-то рассыпалось. Будто вчерашние пустые бутылки, которые мы жадно опрокинули с Ксюхой. Некто натолкал мне в уши, и неровные осколки вонзились в мягкие ткани, причиняя неимоверную боль. «Просыпайся, я завтрак приготовил». Ребров беспощадно дернул пол и штор блэкаут, и солнечный свет ринулся прямо мне в глаза. «Издеваешься?» Я плюхнулась под одеяло и зажмурилась, что есть мочи. Сильные руки вытащили меня из приятной темноты и встряхнули. «Я говорю, бегом в душ и завтракать. Или ты забыла русский язык?» «Какого лешего я в твоей квартире?» «А кто, ты думаешь, тебя из клуба вынес? Бармен?» Или, может, тот уёбок, что зажимал тебя у туалета?» Я впервые услышала, как Ребров матерится. И мне понравилось. В таких дворовых фразочках он напоминал обычного пацана, а не выученного за границей папочкиного сынка. «Ты и там за мной шпионил? Да что ты за человек? Прицепился так, что клещами не оттащишь!» Я сорвалась с постели, добежала до середины комнаты. И холодок по коже дал знать, что я голая. Стою, в чем мать родила. «Ай!» Пискнула и заметалась в поисках покрывала или какого-нибудь куска полотна, чтобы прикрыться. Ребров ржал. Да, не смеялся, а ржал, как идиот. Затем не спеша поднялся с края кровати, взял аккуратно сложенную футболку и отдал мне. Я шустро в нее приоделась и натянула подол, что как раз прикрывал зад, чтобы скрыть обнаженные ноги. «Где моя одежда?» «Была в стирке, сейчас сохнет в ванной. Не переживая, для платья я выбрал особый режим. Оно в идеальном состоянии». «Да плевать мне на платье, где нижнее белье? Я что, вчера в колодец провалилась, что ты раздел меня догола?» «Нет, но в машине тебя вырвало. И запашок стоял, как в общественной уборной». «Блин». Я засеменила ножками к двери и, дернув ее, попала в современную гостиную с окнами. Что еще в 17-м году запомнились мне размахом. Почти ничего не изменилось. Мне показалось, я произнесла это шепотом. Но Ребров возник, как из пизды на лыжах, и заговорил со мной. Сменил цветовую палитру и купил новый диван. «Как тебе?» Его походка по собственному жилищу выбесила. Но я у него в гостях, а не наоборот. «По-моему, тот же серый». Я пожала плечами и поняла, что больше не буду так делать. Футболка длинная, но не настолько, чтобы уберечь от позора и от взора Реброва. Не просто серый, а благородный графит. Да уж, благородный, породистый. Один хрен серый. Чем так вкусно пахнет? Яичница, кофе, горячие бутерброды. Будешь? Не дождавшись ответа, прошел на кухню. Выставил тарелку для меня. Наложил в нее еды и наполнил кружку кофе. Я молча приняла настойчивое предложение. Откусив кусочек бутерброда с сыром, не заметила, как умяла и второй. «Хорошо, что аппетит появился. Тебе надо набрать пару кило. Ну, кроме этой зоны». Он очертил руками у себя на груди сиськи. И я бросила в него хлебную корочку. «Да-да, знаю. Едой баловаться нельзя. Но как в такой ситуации поступили бы вы?» Ребров вновь рассмеялся и проглотил мой удачный гол. «Выходит, ты успел меня пристально рассмотреть». «Что там рассматривать?» Так оживил в памяти картинки. Мне нечем было парировать, и я уткнулась вилкой в подвижный желток. Скрыв пленку, понаблюдала, как растекается оранжевое содержимое. «Санек!» — раздался возглас из прихожей. И я чуть не шлепнулась на пол с высокого стула. «Сань, ты спишь, что ли, еще?» Фигура Рустама в белой рубашке и свободных, немного неформальных брюках возникла перед нашими глазами. Похоже, он опешил не меньше нас. И заклацал зубами, как ржавый капкан. «Блядь...» Он отвернулся, а я умотала в ванну на дверь, которую указал Ребров. Оставив тоненькую щелку для подслушивания, прильнула ухом к деревянному наличнику. «Ты в своем уме?» Рустам запричитал, как бабка на лавочке. «Я не ошибаюсь, твоя Карина? Шалава с мальчишника?» «Ее зовут Вероника. И осторожнее с обращениями». «Так, его Александр Борисович...» «Нехрен разматывать язык в мою сторону». «Где ты ее нашел? И погоди, развлекался всю ночь?» Тяжелые шаги измерили периметр. Не поняла, кто из них передвигался, как слон. Огонек интереса разгорелся внутри меня хлеще лесного пожара где-нибудь в Якутии. Я сделала щелку шире. Теперь хотя бы могу увидеть их одним глазком. У нас ничего не было. Она напилась в 2Б, и я привез ее к себе. Еще вопросы? Ребров сложил грязную посуду в посудомоечную машину и, оперевшись на кухонный островок, добавил. «Почему не позвонил перед приездом? Что за срочность?» «Витька написал, что прилетает сегодня, хотел сообщить тебе лично. Как-никак друзья детства». Рустам поглядывал в направлении ванной, и я решила, что остальная их беседа не для меня. На сборы и наведение лоска я потратила 20 минут. Даже волосы успела собрать в хвост перед выходом. Парни обернулись на шорох за спиной и как-то натянуто заулыбались. Я подумала, что они просто не знают, как на меня реагировать. «Спасибо, Саш, за то, что не бросил у клуба». Назвала его имя, аж во рту пересохло. «Я поеду, увидимся в офисе». Он кивнул и отвлек Рустама, чтобы я спокойно ушла. В огромном лифте на меня снизошло озарение. Рустам в курсе всех наших отношений. Я предполагала, что мужики сплетники. Но чтоб трепаться друг с другом о сексе, мерзко. Следом подоспело новое открытие. Я без машины. Придется добираться на метро. С пересадкой на троллейбус. Бесплатный квест со всеми вытекающими загадками. Значит, обслуживание с выездом на дом? Я вздрогнула от присутствия Рустама. Как он так резво вскочил в кабину? Хренов фокусник. Что, прости? Я поморгала глазами и потерла переносицу. Не строй из себя порядочную женщину, Вероника. Задурила голову мужику. И корчишься в образе леди. Амбал ростом 1,90 м задавил меня своим превосходством. Я вжалась в стенку, а в противоположной зеркальной поверхности увидела свое никчемное отражение. Каштановые волосы мелкими завитками прикрывали виски. За ушами болтались длинные пряди. Губы чуть пухлее, чем у любой другой девушки. И нефритовые глаза, как любила говорить моя мама. Неужели я заслужила, чтобы меня сравнивали с дешевой проституткой? «Сохнешь по Реброву? Или у тебя уже есть дружок?» Ехидно ляпнула я и отчетливо разглядела, как багровеет физиономия Рустама. Благо, створки лифта оттолкнулись, чтобы открыться, и я выскочила наружу. Пахнущий не чем-нибудь, а Армани парень выждал, чтобы я покинула здание, и свернула за угол. Каблуки не давали мне ускориться, и я сняла их, дабы не навернуться, проклиная свое везение. И как Ребров догадался оставить их там, где все вещи? Мысль закралась мгновенно, ему не впервой. В спешке выпроваживать женщин со своей территории. Я приказала себе больше не думать о таком. Лучше поскорее добраться до дома, принять таблетки от мигрени, смыть клубную грязь и позвонить родителям. У меня в запасе день до встречи с Ребровым. Надо настропалить Ксюху, чтобы не сморозила какую-нибудь чушь. И обязательно надеть что-то скромное и изящное. Хотя данный камуфляж вряд ли избавит от раздевающего взгляда нового босса. Боженька, помоги мне закончить миллионный проект и не упасть от вожделения в обморок. Людям в метро нет до меня дела. И я, усевшись между двумя пенсионерами, достала телефон, проверить имейл. Прочь из моих фантазий, Ребров. Александр. Саша.